Глава 26. Взбешенный Герман чуть не подпрыгнул на месте, а Люба спокойно поднялась из-за стола. «Я на минуту». Никто не стал возражать. Игра была в самом разгаре, и все увлеченно следили за ее ходом, пытаясь угадать, кто же возьмет такой крупный куш. Два игрока, завсегдатая Лотоса, незаметно переглянулись, и один из них вскрыл карты. Герман затрясся, как осенний лист. Если бы не Любин пас, у него мог быть шанс. А теперь? Ладно, попытка не пытка. Герман стал медленно открываться. Сердце его стучало так гулко, что в тишине его могли услышать все присутствующие. С бесстрастным выражением лица все игроки следили за ним. А когда он положил последнюю карту, даму пик, кто-то громко выдохнул. Седоусый игрок еще немного помедлил и тоже стал вскрывать свои карты. Короля пик он открыл последним. Зал покачнулся в глазах Германа. Он натянуто и как-то виновато улыбнулся. Потом поднялся, намереваясь сбежать. Но Виктор, охранник, который по распоряжению главного следил за ним, положил ему руку на плечо. «Куда торопишься?» — сказал Виктор. Тебе поверили, в кредит разрешили поиграть. Нехорошо проигрывать не свое. Пришло время посчитать, что и кому ты должен. Люба села в машину Юрия и махнула рукой. Поехали отсюда. Он с интересом взглянул на нее и усмехнулся. Интересное дело получается, Любава, сказал он после непродолжительного молчания. Сколько наблюдаю за тобой, не могу понять, что ты за человек. Лет тебе мало, а в карты играешь, как заправский катала. Это я еще в теплицах заметил. Там, кто играть садится, все валенки. Надеются чисто на удачу. Повезет, не повезет. Играют до последнего. Азарт из них так и прет. Данилыч недавно даже крест с шеи снять хотел, заложить, значит. Слава богу, отговорили. Ни он, ни мы на душу греха брать не стали. Да я и сам, хоть в крайности не кидаюсь, а все же вовремя остановиться не всегда могу. Вот хотя бы сегодня. Всю зарплату спустил, еле-еле на ставку наскреб. Спасибо тебе, отыгрался. Я, признаться, с тех пор, как у нас в городе казино открылось, каждую субботу там бываю. Очень уж хочется быстро разбогатеть. А ты не такая. Могла бы деньги лопатой грести, но почему ты не берешь их? Это я тоже знаю. Некорыстное, значит. А ведь живете вы с бабулей бедно, еще и в чужом дому. Живем, как все, — натянуто улыбнулась ему Любаша. Не скажи, — покачал головой Юрий. Мало кто сейчас жирует, это верно. Но такой бедности, как у вас, еще поискать. Я видел, чем ты обедаешь на работе. Хлеба кусочек, яйцо вареное, да жесткое старое сало. Неужто нельзя что-нибудь приготовить? Или не умеешь? Почему? Умею, — ответила ему Люба. Бабушка Анфиса всему меня научила. Только я что повкуснее ей оставляю. Она ведь старенькая совсем и больная. Ей хорошо питаться надо. А для меня это совсем не важно. Мне вполне хватает какого-нибудь бутерброда, даже с салом. «Сколько тебе лет?» — спросил друг Юрий. «В апреле будет 17», — ответила Люба, не замечая подвоха. Юрий вдруг остановил машину на обочине, повернулся к девушке и заговорил тихим и почему-то немножко охриплым голосом. «Ты зачем в Лотос поехала? С Германом еще с этим. Он же последний проходимец. Мать родную не пожалеет. А тут ты, молодая девчонка. Ну, говори. Наслушалась сказок про богатых покровителей. Решила продать себя подороже. Знаешь, Любаша, дело, конечно, твое. Но ведь так и пропасть недолго. Я тебе в отцы гожусь. Поэтому выслушай меня и подумай хорошенько. Упасть в этой жизни можно очень легко. Славу дурную заработать, прыгая по чужим постелям. Только как ты потом с этим жить будешь? Как свою семью создашь с таким-то прошлым? Люба округлила глаза. «Да вы это о чем, дядя Юра? Про какие постели говорите? Ничего такого делать я не собиралась». «Не ври мне, Люба!» — рассердился Юрий. «Я ведь с тобой по-доброму, по-отцовски разговариваю. Это же казино! Там нормальных девушек отродясь не бывало. Все как одна за деньги на мужиков вешаются». Щека Любы дернулась, и Юрию показалось, что она насмехается над ним. Но в глазах девушки заблестели слезы и вдруг брызнули во все стороны. Этот день был такой тяжелый и долгий, что ее нервы сдали, и теперь, сидя рядом с Юрием в машине и закрывая ладонями лицо, Люба разрыдалась. «Вы говорите, что мы с бабушкой живем очень бедно», — сказала она, поднимая голову, но не переставая плакать и вздрагивать. «Да, это так. Но разве мы виноваты в этом? Зачем нас тогда спасли из пожара? Может быть, мне было бы легче там, на небесах. Мне еще нет 17 лет, дядя Юра, а я уже так устала от этой жизни. Вот вы говорите про деньги. А вы знаете, что я всю пенсию бабушке отдаю тете Наташе, нашей соседке? Она сама потребовала у меня эти деньги на содержание дяди Феди, своего мужа. Он тоже пострадал в пожаре, хромает теперь. Но разве это наша вина? Почему же они поступают так с нами? За что?» «Люба, успокойся», — попросил растерявшийся от ее слов Юрий. «Нет, теперь вы меня выслушайте», — воскликнула девушка. «Я, может быть, никогда и никому этого больше не скажу. А сейчас остановиться не могу. Вы правда думаете, что у меня будет семья? А я в это не верю. Кому я нужна такая? Со шрамом на лице. И волосы у меня только-только отросли. Вы тоже смеялись, что я на мальчишку похожа. Мне все об этом говорят. И Мишка Поломарчук отвернулся от меня. Сначала приходил, пытался ухаживать. Только делал это из жалости. А я не хочу, чтобы меня жалели. Мне нужно, чтобы меня любили. Но на это способен только один человек. Моя бабушка. И я все сделаю для того, чтобы она была счастлива. Но никогда я не опозорю ее, прыгая, как вы говорите, по чужим постелям. Да и кому я нужна такая? Кто на меня посмотрит? Вон Анжелка Гусева. Она настоящая красавица. Не то, что я. Надо мной можно только смеяться и издеваться. Разве не так? Юрий покачал головой. Поехали домой, Люба. Ты просто очень устала. И прости, что я наговорил тебе лишнего. Люба отвернулась от него и закрыла глаза. Теперь она была опустошена окончательно. Анфиса дремала в кресле под потрескивание и ворчание радио. В ее руках были спицы с недовязанным носком для любимой внучки, а клубок шерстяных ниток укатился далеко в угол. Любаша подняла клубок и вернула его в плетеную корзиночку, стоявшую у ног бабушки. Потом взяла теплый вязаный плед и укрыла колени старушки. Размеренное дыхание бабули успокоило Любу, и она, постояв немного над Анфисой, разделась и легла в постель. Вот только сон не шел к ней, а в мыслях ворочались тяжелые события сегодняшнего дня. Все смешалось в голове девушки. Подлый поступок Анжелы, упавшие платья, суетящаяся вокруг нее Катя, страшный своим могуществом Леня Смит, негодяй-мерзавец Герман, Юрий, решивший, что она продажная девка. Слезы снова потекли по щекам Любаши, и уснула она нескоро. Что-то невнятное зашептала Анфиса, поднялась из кресла, подошла и поправила одеяло на внучке. Потом, тихонько вздыхая, легла на свою кровать. Тик-так, тик-так, тик-так. Отстукивали время старые ходики, и, прислушиваясь к их равномерному перестуку, Любаша наконец-то уснула. А когда снова открыла глаза и подошла к окну, чтобы раздвинуть ситцевые занавески и впустить в комнату утро, увидела, что за ночь землю покрыл первый снег. Наступила зима. Как-то холодным декабрьским днем в дом Анфисы постучали. Люба, с утра поджидавшая почтальонку, разносившую пенсию, быстро накинула на себя старенькую фуфайку и выскочила в сени. Но вместо привычной фигуры теплой шали и с большой синей сумкой на плече девушка увидела своего соседа Федора и очень удивилась ему. После памятного пожара он редко выходил на улицу, чаще что-то делал у себя во дворе или лежал перед телевизором дома. Нога все еще сильно беспокоила его, и врачи говорили, что ему нужно готовиться к новой операции. Однако Федор был категоричен и не собирался переносить страшные муки заново. «Дядь Федь!» — от удивления отступила назад Люба. «Что случилось?» «Ничего», — качнул он седой головой. «Я за деньгами пришел. Сегодня же день пенсии. Вот и хочу получить от тебя всю сумму, которую ты нам в этом месяце должна». Любаша кивнула, обернулась на дверь, боясь, что их услышит Анфиса, и заговорила тихим, но торопливым голосом. «Не было еще почтальонки, но вы не волнуйтесь, дядя Федя, я все принесу. Копеечку к копеечке, честное слово. Только не говорите громко, бабушка ничего не знает. Я так и не сказала ей об этом». Федор поднял голову и то ли застонал, то ли завыл, то ли замычал что-то невразумительное. «Ах ты, Наталья, мелкая душонка! Значит, это все правда, Люба? Ты столько времени добровольно отдаешь всю пенсию Анфисы, моей жене?» Юрка Пищулин приходил ко мне и сказал об этом, а я не поверил. Он с упреком: «Что ж вы, мол, паскуды, последние гроши у девчонки со старухой забираете? Совесть-то ваша где?» А я и не понял сначала, о чем это он говорит. Потом уже разъяснений попросил и не поверил, что моя Наталья на такое способна. Вот решил прийти к тебе и проверить. В дверях показалась Анфиса. «О чем это ты, Федя, говоришь?» Люба бросила на соседа умоляющий взгляд. «Ни о чем, бабушка, все хорошо». Но Федор вдруг привалился к стене и проговорил с рыданием, рвущимся из горла: «На колени бы встал перед вами, да нога проклятая не дает. Яковлевна, стыд-то какой на мою седую голову! Позор настоящий! Наталья моя потребовала от Любашки, чтобы она всю твою пенсию ей отдавала. Вроде как мне на лечение, а ей за моральный ущерб. Яковлевна, хочешь, я все свое хозяйство продам, чтобы вернуть вам все деньги? Только скажи, завтра же на рынок и свиней, и корову отведу. Только простите меня, Бога ради». «Что ты, Федор, акстись!» — замахала на него руками Анфиса. «Живи, как жил. Не выдумывай, чего не следует. Нехорошо твоя Наталья поступила. Что уж тут говорить. Но ты не вини ее. Она по-своему, по-бабски рассуждала. Тебя, видишь, защитить хотела. Ее тоже понять можно. А ты, Любаша, почему мне ничего не говорила?» «Я не хотела, чтобы ты волновалась, бабушка», — вздохнула Люба. Кое-как вдвоем они уговорили Федора успокоиться и даже напоили его чаем. А когда провожали, снова попросили не ругать Наталью. Но, вернувшись домой, Федор подошел к жене вплотную и схватился за ее круглое плечо крепкой рукой. «Если еще хоть раз возьмешь у Анфиски деньги, я своими руками подпалю наш дом, чтобы ты знала, каково это после пожара на ноги становиться. Все сожгу, так и знай». «Федь!» — охнула Наталья. «Я же хотела как лучше». «Куда уж лучше», — ответил ей муж. «Лучше уже некуда». Наталья подошла к окну и нескрываемой ненавистью посмотрела на домишко Ваньки Серова, где теперь жили Анфиса и Любаша. «Ну, погодите», — тихонько прошептала она. «Плохо, вы меня еще знаете». Незадолго до Нового года Любаша, доившая в сарае козу, услышала во дворе знакомый голос, звавший ее. «Любка! Люба, ты дома?» «Катя!» — выскочила к подруге Любаша и принялась обнимать ее, целуя в холодные щеки. «Господи, я чуть с ума не сошла от волнения за тебя! Как ты? Расскажи мне все!» Катерина весело рассмеялась, но немного отступила в сторону. «Не испачкай меня. Видишь, какая на мне шубка? Леопардовая. Самая модная сейчас. И шапка норковая. Но красота же!» Катя повертелась перед подругой, как перед зеркалом. «Нравится?» «Очень красиво», — не скрывая своего восхищения, проговорила Люба. «Но откуда у тебя такая роскошь?» «Это еще что?» — махнула рукой Катя. «Посмотрела бы ты сейчас на Анжелку. Вот там шмотки, закачаешься. Знаешь, с кем она встречается?» «С хозяином Лотоса». «Слышала о таком заведении? Там и ресторан, и казино. Ее Леня очень богатый. Мой Захарчик тоже при деньгах, но у него все попроще. Хотя подарки мне дарит. Говорила я тебе, Любаша, что в городе наша жизнь изменится. А ты меня не послушала. Так и будешь, дуреха, всю жизнь коз доить и фуфайка ходить. А я, между прочим, летом за границу поеду. Мне Захар обещал. Паспорт получу, визу сделаю и полечу навстречу своему счастью. Захар сказал, что мы, может быть, летом даже поженимся с ним». «Ну да, ты же на год меня старше», — вздохнула Люба. «Я что, приехала?» — всплеснула руками Катя. «Забрать тебя отсюда хочу. Я тебе во всем помогу. Научу, как красиво жить. Жениха тебе найдем. Одеваться будешь, как модель. Бабла поднимешь». «Куда же я поеду?» — пожала плечами Люба. «У меня же бабушка и коза». «Послушай», — продолжала убеждать подругу Катя. «Хочешь, я поговорю с Захаром, и он поможет твоей бабуле перебраться в город? А козу продашь? Не тащить же ее с собой. Любка, соглашайся. Твоей бабушке тоже будет там хорошо. Больницы рядом, аптеки тоже. Гулять будет в парке. Ну, решайся». «Если честно, я говорила Захару, что у меня есть подруга, и он сказал, что я могу взять тебя к себе. Поживем вместе пару месяцев, присмотришься ко всему. Потом и бабушку Анфису заберем. Люба, но я же вижу, как ты этого хочешь». «Очень», — воскликнула Любаша и, рассмеявшись, обняла подругу. «Катька, как хорошо, что ты у меня есть».